Глава 17. «Алексей Данилович», — сказал Глеб, закуривая и по привычке опасливо косясь на окна больничного корпуса, — «у меня тут возник один вопрос. Мелочь, конечно, но совершенно непонятная. Может быть, вы в курсе?» «В курсе чего?» — спросил Малахов, тоже косясь через плечо, но в совершенно противоположном направлении, — на высокую ограду из черных чугунных прутьев с бронзовыми наконечниками, окружавшую больничный парк. «Тут есть одна санитарка, которая меня почему-то очень не любит», — объяснил слепой. «Ну, может быть, не только меня, а вообще всех на свете. Но меня она не любит особенного. Но дело не в этом, а в том, что как-то раз она назвала меня родственничком. Я так и не понял, что она имела в виду». Малахов хмыкнул и снова зачем-то покосился через плечо. «Не обращай внимания», — сказал он. «Просто какая-то старая дура. Санитарки, знаешь ли, такой народ, что им палец в рот не клади». Глеб внимательно посмотрел на него и покачал головой. «Что-то вы, Алексей Данилович, того. Крутите вы что-то. Может быть, покаетесь? Облегчите душу?» Малахов с шумом выпустил из легких воздух. «Вот же негодяи! Врачебная тайна называется. Дело-то яйца выеденного не стоит, но все-таки... Ведь просил же придержать язык. Нет, все равно разболтали». «Да что разболтали-то?» «Ну, видишь ли, не мог же я поместить тебя сюда под твоим настоящим именем. А госпиталь все-таки военный, как ты мог заметить. И не просто военный, а... ну, сам понимаешь». «Элитное местечко», — согласился Глеб. «Тихо, уютно и медицина на уровне». «Рад, что ты это оценил. В общем, мне пришлось переговорить с главврачом и сказать, что ты мой племянник, который на скользкой дороге въехал на «Жигулях» под самосвал». «Ага», — сказал Глеб. «Вот подполковник Курлович, например, утверждает, что от вранья у людей вырастают длинные носы, совсем как у Пиноккио». «Он свой-то видел?» — фыркнул Малахов и снова бросил быстрый взгляд на ограду. «Видел», — сказал Глеб, и тоже посмотрел на улицу сквозь прутья садовой решетки. На улице не было ничего примечательного. Мимо, громыхая железом и отчаянно пыля, проехал самосвал, распространявший вкусный запах горячего асфальта, который черным конусом возвышался над его бортами. Над кирпичным основанием решетки виднелась грязно-голубая крыша какого-то автомобиля, припаркованного на противоположной стороне улицы, а на бронзовых наконечниках прутьев, громко переругиваясь, сидели 5 или 6 воробьев. «Видел», — повторил Глеб. «Он утверждает, что нос у него такой длинный именно из-за вранья. Вам есть над чем задуматься, Алексей Данилович». «Чья бы корова мычала», — проворчал Малахов и опять обернулся. Ему явно не сиделось, словно садовая скамейка под ним ни с того ни с сего превратилась в раскаленную сковороду. «Что вы вертитесь?» — спросил Глеб, безмятежно глазея по сторонам и струйками выпуская дым в безоблачное небо. Видневшаяся над основанием ограды пыльная голубая крыша жутким тарахтением тронулась с места. Глеб равнодушно проводил ее глазами и снова повернулся к Малахову. «Что вам не сидится? Начальство копчик отбило». «Наглец», — сказал Малахов. «Тебя бы в армию, чтобы ты там интересовался у генералов состоянием их копчиков». «Да», — согласился Глеб и, не удержавшись, добавил. «Регулярная армия — это что-то особенное». «Ну а как вообще дела?» «Дела? Да какие у нас могут быть дела?» «Вот о пенсии подумываю. Вчера, например, на рыбалку ездил. Есть недалеко от нашей дачи одно озерцо. Даже не озерцо, а скорее старик, в смысле старое русло. Там и окунек есть, и плотвичка, и даже щурята попадаются. И живет там, Глеб Петрович, одна старая щука. Местные божатся, что здоровенная, как бревно. Некоторые, дескать, с лодки ее видели. Черная, говорят, в прозелень, страшная. Уток сволочь ворует. Подплывает снизу, хвати на дно. И с бреднем за ней ходили, и по-всякому. Сколько она сетей порвала, это просто кошмар какой-то. Ну, а я, старый дурак, заелся с местными, поймаю, мол, на спиннинг и никаких гвоздей. Сколько уж мне жена твердила, чтобы с деревенскими не пил. Короче, проспорил я 2 литра, Глеб Петрович. Он снова покосился на улицу, но теперь там было совершенно пусто. Только прошагали, цокая каблучками, 2 размалеванные девицы непонятного возраста, не то старшеклассницы, не то молодые мамаши. Малахов посмотрел им вслед, немного покряхтел и тоже закурил. «Не идет она на блесну, сволочь!» — пожаловался он Глебу. «Целый день бросал, всю руку отмотал, до сих пор плечо ноет. Такая зараза хитрая!» «Но живца надо!» — посоветовал слепой, чьи представления о рыбной ловле были весьма туманными. «Вот и я так думаю!» Согласился Малахов, сосредоточенно дымя сигаретой и глядя куда-то в сторону. «Только знаешь, какая странная штука? Жалко мне его». «Кого?» Не понял Глеб. «Да живца же! Сам не пойму, что со мной творится. Старею, что ли?» «Какие ваши годы?» Рассеянно возразил Глеб. Он искоса разглядывал Малахова, который сегодня выглядел непривычно респектабельным, как будто пришел не в больницу, а на светский раут или на прием к высокому начальству. Он даже явился без своей обычной авоськи с продуктами, чему Глеб был втайне очень рад. «А живца жалеть нечего», — продолжал слепой. «Подумаешь, одна рыбешка. Зато эта ваша разбойница перестанет уток воровать. Да и трофей опять же завидный. И водку свою отспорите. Рискните, Алексей Данилович». «Думаешь, стоит?» Глеб последний раз глубоко затянулся, бросил окурок в стоявшую поблизости урну, вынул из кармана госпитальной пижамы пачку Мальборо и положил ее на колени Малахову. «Конечно, стоит. А что вам еще остается?» Он пожал плечами. «А сигареты, пожалуйста, подержите пока у себя». Малахов вопросительно поднял брови. «Отдадите, когда поймаете свою щуку», — сказал слепой. В переулке давно зажглись фонари, но их свет был чисто символическим. Его с грехом пополам хватило бы на то, чтобы отличить мужчину от женщины, и то лишь в том случае, если бы вам посчастливилось встретиться с ними прямо под фонарем. В кругах желтоватого света можно было разглядеть лишь небольшой участок асфальта, лохматую крону ближнего дерева, да кусочек высокой ограды, состоявшей из похожих на казачьи пики чугунных прутьев с бронзовыми наконечниками. Все это железо стояла на прочном фундаменте из оштукатуренного кирпича и выглядела вполне солидно, как и полагается выглядеть ограде уважаемого медицинского учреждения. Напротив, в скупом свете редких фонарей, поблескивала точно такая же ограда, окружавшая какой-то парк, в это время суток похожий на непролазную сказочную чащобу, в которой водится всякая нечисть. Посередине дороги тянулась двойная нитка трамвайных путей, которыми не пользовались уже 10 лет. Ближе к тому месту, где переулок впадал в неширокую окраинную улицу, рельсы скрывались под асфальтом. Было начало 3-го ночи, и небо на востоке еще не начинало светлеть, когда возле чугунной ограды притормозил старый Форд Орион. Дальний фонарь отражался в его треснувшем лобовом стекле, как одинокая звезда. Его свет сумрачно поблескивал на тронутом ржавчиной хроме переднего бампера. Фары автомобиля погасли, и через мгновение щелкнул замок дверцы. На изрытый трещинами и выбоинами, давно нуждавшийся в ремонте асфальт, бесшумно ступил одетый в темный спортивный костюм человек. На ногах у него были спортивные туфли, слишком поношенные и скромные, чтобы в них можно было появиться в обществе и прогуляться по пестрым улицам какого-нибудь курортного городка, но очень прочные, удобные и вполне пригодные для занятий любым видом спорта, кроме разве что футбола, да еще фехтования, где на сетчатом металле дорожек мгновенно протирается до дыр любая обувь, помимо той, что специально предназначена для подобных занятий. В салоне машины вспыхнул теплый оранжевый огонек зажигалки, осветив худое лицо с глубокими тенями в провалах глазниц и впадинах втянутых щек. Потом огонек погас, оставив после себя только тлеющую красную точку на кончике сигареты. «Второй этаж. Третье окно слева», — напомнил хрипловатый голос. «16-й бокс. Не перепутай». «Да помню я», — слегка раздраженно ответил стоявший на мостовой человек и с негромким щелчком закрыл дверцу. «Главное, чтобы твое корыто завелось!» «Шутишь», — сказал водитель и развалился на сиденье в универсальной позе ожидания, выставив локоть в открытое окно и лениво затягиваясь сигаретой. Человек в спортивном костюме не стал произносить слов расставания и махать на прощание рукой. Он повернулся спиной к машине, поправил на плечах лямки легкого матерчатого рюкзака, молча пересек травянистую, еще не успевшую по-настоящему запылиться, полосу газона, шагая все шире и размашистей, в три прыжка перемахнул тротуар и с разгону, без видимых усилий, взлетел на самый верх чугунной ограды. Его согнутая фигура на мгновение задержалась там, а потом он мягко по-кошачьи спрыгнул с забора в больничный парк, спружинив ногами и не коснувшись ладонями земли. Это был прыжок, достойный опытного парашютиста или профессионального гимнаста, но человек в спортивном костюме не был ни тем, ни другим. Если верить его служебному удостоверению, которого при нем сейчас, конечно же, не было, он работал в области формирования общественного мнения. Он проработал там уже без малого 10 лет и при желании мог бы порассказать много любопытного о том, при помощи каких приемов и методов порой формируется то, что принято называть общественным мнением. Но он дорожил своей работой, находя ее не только полезной, интересной и хорошо оплачиваемой, но в некоторых аспектах еще и презабавной. Так что приступов разговорчивости с ним, как правило, не случалось. Он пересек ухоженный больничный парк, все время забирая вправо, и вышел на асфальтированную площадку перед служебным входом, немного левее того места, где к восточному крылу здания примыкала кирпичная пристройка кухни. Днем здесь разгружались машины с продуктами, отсюда же вывозились баки с пищевыми отходами и прочей дрянью, но сейчас здесь было тихо и безлюдно. Только в зарешоченном окошке продуктового склада тускло горело дежурное освещение да подмигивала над крыльцом лампа включенной сигнализации. Сигнализация была древняя, простая как кирпич. Но специалист по формированию общественного мнения не собирался проникать ни в продуктовый склад, ни на кухню. Вместо этого он по обезьянье ловко скарабкался по новенькой водосточной трубе на плоскую крышу пристройки, а оттуда по ржавой пожарной лестнице поднялся на крышу четырехэтажного здания. Вскоре его скрюченный силуэт, казавшийся горбатым из-за висевшего на спине рюкзака, мелькнул на фоне звездного неба. Он двигался легко и уверенно, словно ночные прогулки по покатым крышам были для него самым привычным делом. Старая жесть предательски погромыхивала, прогибаясь под его шагами. Под ногами похрустывали хрупкие чешуйки отслоившейся масляной краски. Один раз он тихо выругался, больно зацепившись правым ухом за растяжку телевизионной антенны, и пошел медленнее, держа перед собой вытянутую правую руку. Добравшись до места, где восточное крыло под прямым углом примыкало к главному корпусу, он осторожно, скользя подошвами кроссовок по скату крыши, спустился к самому краю и двинулся вперед, придерживаясь левой рукой за хлипкое ограждение. Зиявшая слева четырехэтажная пропасть его ничуть не пугала. Из-за ограждения он придерживался вовсе не для собственной безопасности. Он считал прутья, чтобы ненароком не ошибиться окном в предутренней темноте. Отсчитав нужное количество прутьев, он остановился, поднялся повыше и скинул со спины рюкзак. В рюкзаке лежал моток прочной веревки, какой пользуются альпинисты, и хитроумное приспособление для подъема и спуска по этой веревке, название которого он никак не мог запомнить, но пользоваться которым умел вполне сносно. Помимо этой альпинистской сбруи, на дне рюкзака лежал какой-то матерчатый сверток, под которым угадывалось что-то тяжелое, металлическое. Застегнув на талии широкий пояс с карабинами, молодой человек вынул из рюкзака увесистый стечкин и засунул его за отворот спортивного костюма. Он закрепил веревку на оголовке вентиляционной трубы, снова забросил за спину рюкзак и без колебаний перешагнул через низкое металлическое ограждение. Тенью скользнув поперек погруженного во мрак фасада, он уже через несколько секунд бесшумно спрыгнул на кафельный пол мужского туалета хирургического отделения. Здесь было чисто и сухо, но слабый запашок застоявшегося табачного дыма, хлорки и аммиака был, по всей видимости, просто непобедим. Ночной скалолаз недовольно потянул носом, брезгливо поморщился и быстро избавился от своего альпинистского снаряжения. Конец веревки он втянул внутрь помещения, оставив широкий пояс болтаться на нем чуть ниже подоконника. Из рюкзака, как по волшебству, появились зеленый балахон хирурга, такие же брюки и круглая шапочка. Быстро натянув все это поверх своего спортивного костюма, молодой человек вынул из кармана очки, представлявшая собой просто два кусочка оконного стекла в тонкой металлической оправе, и нацепил их на переносицу, моментально превратившись в молоденького, немного не от мира сего, практиканта из первого медицинского. Картину немного портил только громоздкий стечкин с коротким глушителем, который наотрез отказывался помещаться в неглубоком кармане зеленого докторского халата. В конце концов, молодой человек решил проблему, просто засунув пистолет под мышку. Так или иначе, вступать в разговоры с кем бы то ни было он не намеревался. Да и с кем разговаривать в пустынных больничных коридорах в 3:00 ночи? Он осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Метрах в 10 справа от него располагалась широкая рекреация, где стоял стол дежурной медсестры, ярко освещенный голубоватым светом люминесцентных ламп. За пределами этого режущего светового пятна коридор был погружен в полумрак, слегка разжиженный приглушенным мерцанием ночников. Молоденькая крашеная блондинка с тонкими, как спички, ногами в теннисных тапочках мирно спала, положив голову на стопку каких-то растрепанных медицинских журналов и навалившись грудью на край стола. Ночной скалолаз сделал быстрое движение языком, передвинув спичку, которую жевал все это время, из одного угла рта в другой и выскользнул в коридор. Справа и слева от него мертво поблескивали застекленные двери палат и процедурных. Поношенные кроссовки мягко ступали по истертому линолеуму, издавая едва слышное постукивание. Приблизившись к столу, за которым дремала медсестра, ночной посетитель немного замедлил шаг. Тенью проскользнул мимо и скрылся за углом коридора. Он миновал дверь с надписью «Операционная», выведенной четкими черными буквами на табличке цвета слоновой кости. Теперь по обе стороны коридора потянулись двери боксов, где содержались либо очень тяжелые, либо очень важные больные. Оглянувшись назад и не заметив за собой погони, молодой человек с облегчением вынул пистолет из-под локтя и переложил его в левую руку. Правой он достал из кармана одноразовый шприц, наполненный бесцветной жидкостью, и зубами снял с иглы зеленый защитный колпачок. Обитатель 16-го бокса должен был умереть по возможности тихо и незаметно. Если все пройдет гладко, завтра утром удивленные доктора поставят посмертный диагноз – острая сердечная недостаточность. Пистолет был всего-навсего запасным вариантом, предусмотренным на самый крайний случай. Наконец, он остановился перед дверью 16-го бокса. Свет внутри не горел, что было неудивительно, принимая во внимание время суток. Дверь бесшумно открылась, повернувшись на хорошо смазанных петлях. Убийца вошел в крохотную прихожую и первым делом заглянул в тесную кабину отдельного санузла. Здесь приятно пахло хорошим мужским одеколоном и было совершенно пусто. Молодой человек тихо прикрыл дверь санузла и вошел в палату, держа перед собой наполненный смертью шприц. В боксе было темно, но проникающего из коридора рассеянного света было вполне достаточно, чтобы увидеть, что постель пуста. Она была не просто пуста, а аккуратнейшим образом заправлена, как будто дело происходило не в отдельном боксе, предназначенного для армейской элиты госпиталя, а в солдатской казарме во время утреннего осмотра. На покрывале не было ни одной морщинки, и даже подушка в белоснежной наволочке была кокетливо поставлена торчком на один уголок, образуя некое подобие пирамиды. Молодой человек на мгновение застыл, поставленный в тупик этим неожиданным зрелищем. Пациент, который, как ему сообщили, находился в состоянии средней тяжести, необъяснимым образом исчез, словно испарился. Первым делом молодой человек решил, что ошибся дверью. Но это было исключено. В чем же дело? Что он умер, не дожидаясь посторонней помощи? Переведен? Прячется под кроватью? Внезапно он услышал шорох, и в следующее мгновение в палате вспыхнул свет. Убийца сощурился и резко обернулся, сразу же увидев троих серьезных и очень крепких на вид людей в штатском. В руках у всех троих были пистолеты, а один из них держал перед собой вороненые браслеты наручников. «Здравствуйте, доктор», — сказал этот человек. «Самое время для процедур, не правда ли?» Убийца в зеленом хирургическом балахоне действовал, не раздумывая. Он хорошо знал способы, с помощью которых формируется общественное мнение, так же, как и пути, которыми некоторые приказы проникают через любые стены, запоры и решетки. Его левая рука стремительно пошла вверх, заставив оперативников в штатском отступить на шаг и вскинуть свои пистолеты. Но убийца не собирался отстреливаться. Огромный Стечкин, казавшийся еще длиннее из-за навинченного на ствол глушителя, описав в воздухе короткую дугу, уперся в аккуратно подстриженный висок чуть ниже хирургической шапочки. Выстрел прозвучал негромко и очень прозаично. На белом кафеле стены вдруг появилось окруженное ореолом мелких брызг, оплывающее красное пятно, и убийца мешком повалился на пол между кроватью и столом. «Вот козел», — сказал один из оперативников, медленно опуская пистолет. «Малахов нам головы поотрывает», — сказал второй, убирая в карман наручники. «Факт», — лаконично подтвердил третий. Водитель грязно-голубого «Форда» слегка насторожился и незаметно поправил боковое зеркало, в котором мгновение назад возник силуэт какого-то человека. Человек приближался к машине из глубины переулка, заметно покачиваясь, прихрамывая и что-то невнятно бормоча себе под нос. Когда он попал в отбрасываемый уличным фонарем световой круг, водитель увидел, что это мужчина лет 35 или 40, одетый вполне прилично, но явно хвативший лишнего на какой-то вечеринке. Ближайшие жилые кварталы были расположены как минимум в получасе быстрой ходьбы от этого места. И водитель Форда с усмешкой подумал, что этот гуляка не скоро попадет домой, если вообще попадет. Пьяный приблизился и обрадованно ускорил шаг, заметив, что в припаркованной у обочины машине кто-то сидит. «Шеф!» — заплетающимся языком воскликнул он, мертвой хваткой вцепясь в нижний край открытого окна. «Выручай, шеф! Заблудился я чё-то, никак домой не попаду!» «Занят я!» — лениво ответил водитель, на всякий случай, держа правую руку на рукоятке пистолета, который лежал во внутреннем кармане его спортивной куртки. «Пассажира жду». «А я кто?» — обиделся пьяный. «Я что ли не пассажир? У меня бабки есть, могу показать. Заплачу, сколько скажешь, причем вперед». «Ну как, договорились?» «Отвали, дядя», — сказал водитель. «Некогда мне. Ты что, русского языка не понимаешь?» «Со словарем», — сказал пьяный, нагибаясь пониже. Его дыхание коснулось лица водителя, и тот с удивлением понял, что от ночного гуляки совсем не пахнет спиртным. «Обкурился, что ли?» — промелькнула в голове шальная мысль, но тело поняло все раньше, чем мозг, и ладонь водителя крепче стиснула рукоятку пистолета. Это было все, что он успел предпринять. В руке прохожего вдруг, словно по волшебству, возник пистолет, в котором весьма сведущий в подобных вопросах водитель без труда узнал кольт армейского образца. Дуло 45-го калибра уперлось ему в подбородок, и водитель уловил исходивший от него запах оружейной смазки. «Отдай, шпалер!» — негромко сказал прохожий и с неприятным щелчком взвел курок кольта. «Только без дураков. Рукояткой вперед!» «Брось, мужик!» — непослушными губами проговорил водитель, отдавая пистолет. «Ты не на того наехал. Знаешь, где я работаю?» «Знаю», — сказал незнакомец. «Где, на кого, как? Знаю даже, зачем ты сюда приехал. Твой приятель сейчас, наверное, уже вовсю дает показания. Посмотри-ка на окна. Видишь свет на втором этаже? Это в моей палате. 16-й бокс. Слыхал про такой? Тебя ведь наверняка предупреждали, что со мной надо быть осторожным. Эх ты, чекист! Чего ты хочешь?» — спросил водитель. «Я же сказал прокатиться к тому, кто тебя послал». Водитель криво улыбнулся. «Тогда стреляй», — сказал он. «Меньше хлопот. Будешь дурака валять, обязательно выстрелю. На тебе свет клином не сошелся, паренек. Твой Апрелев уже труп. Только он пока об этом не знает. Я ведь могу просто взять такси. Ты мне не очень-то и нужен. Но зачем тебе подыхать за рулем этой развалюхи, если можно отделаться несколькими годами тюрьмы? тоже, конечно, не сахар. Но разница все-таки есть. Он уже сидел на пассажирском сиденье, и водитель с новым испугом поймал себя на мысли, что не заметил, как он там, черт побери, оказался. В голове у него все перепуталось, и посреди этого хаоса гвоздем торчала одна единственная мысль — все пропало. На эту мысль, как на некую ось, виток за витком наматывалось все остальное — тюрьма, допросы, суд, старые дела, которые могут всплыть в процессе следствия, Апрелев, который обязательно попытается заткнуть ему рот. Правда, человек, угрожавший ему кольтом, был настроен по отношению к товарищу генерал-лейтенанту весьма решительно, а его вид внушал уверенность в том, что он в состоянии нести полную ответственность за свои слова. В душе водителя забрезжил тонкий лучик надежды. Если все равно все рухнуло, если за Апрелева взялись всерьез, то не лучше ли сдать его этому хромому убийце, пока он не опомнился и не начал рубить за собой хвосты, убирая свидетелей? Он вдруг испытал облегчение от того, что все наконец кончилось. «Пропади оно все пропадом!» Едва слышно пробормотал водитель и потянулся к ключу зажигания. «Молоток!» — оценил принятое им решение пассажир и, откинувшись на спинку сиденья, с удовольствием процитировал Некрасова. «Ну, трогай, соврасушка, трогай, натягивай крепче гужи. Служил ты хозяину много. В последний разок послужи». Мерцавшие призрачным зеленым светом цифры на дисплее, вмонтированных в приборную панель Форда электронных часов, показывали 4:25, когда машина устала, проскрипев тормозными колодками, остановилась перед загородным домом Апрелева. Въезд во двор располагался за углом, но он охранялся, о чем немного успокоившийся водитель успел предупредить своего седока. Пассажир поблагодарил его рассеянным кивком. «А он точно здесь?» «Два часа назад был здесь», — угрюмо ответил водитель. «Мне чего теперь делать?» «Регулярно меняй подгузники», — посоветовал пассажир, деловито навинчивая глушитель на ствол кольта. «И держись подальше от этого места. Главное, не вздумай ничего говорить про меня. Я за тобой охотиться не стану, больно ты мне нужен. Но найдутся люди, которые не захотят, чтобы я фигурировал в этом деле». «Ясно, даже и ежу», — не скрывая огромного облегчения, сказал водитель. «То есть я ничего не знаю, ничего не слышал, я всю сегодняшнюю ночь спал как убитый». «Вот именно», — кивнул пассажир, — «и желательно не один. Если будешь твердо на этом стоять, может, кривая и вывезет. Но учти, еще раз попадешься на моей дороге, раздавлю как таракана». «Боже упаси», — сказал водитель. Пассажир взялся за ручку двери и на секунду замер, явно принимая какое-то решение. Водитель тоже замер, поскольку отлично знал, какой вопрос мучает сейчас его седока. Доведись им поменяться ролями, он без раздумий пустил бы в расход свидетеля, который знал чересчур много. Строго говоря, это была азбука, и думать здесь было не о чем. «Не надо!» Деревянным от напряжения голосом попросил он. «У меня мама, сердечница». Он сам понял, что сморозил глупость, даже раньше, чем его пассажир рассмеялся. Он смеялся легко и свободно, словно сидел за стойкой бара в компании приятелей и только что услышал отличный анекдот. «Ну, парень», — сказал пассажир, — «ты даешь. Надо же, мама». Продолжая смеяться, он выбрался из машины, хлопнул дверцы и растворился в медленно редеющем предрассветном сумраке, заметно припадая на левую ногу. Водитель включил зажигание, с хрустом воткнул передачу и рванул с места так, что лысые покрышки оставили на асфальте две дымящиеся черные полосы. Через несколько секунд красные светляки габаритных огней, мигнув, скрылись за поворотом дороги. А еще через несколько секунд на огороженной высоким кирпичным забором территории генеральской дачи раздался первый приглушенный хлопок выстрела. Вслед за странным, будто в ладоши хлопком, с улицы вдруг коротко прогрохотала автоматная очередь. Потом снова раздался этот непонятный звук, как будто кто-то громко и очень далеко сплюнул сквозь плотно сжатые губы, и автомат замолчал. Откуда-то донесся тревожный оклик, потом зазвенело стекло. Раскатисто бабахнул пистолет дремавшего в холле первого этажа охранника, и опять послышались хлопки, два подряд. Генерал-лейтенант Апрелев, коротавший время в ожидании доклада из госпиталя за просматриванием финансовых отчетов одного из своих банков, осторожно положил бумаги на край стола и чутко прислушался. Теперь внизу было тихо. И эта тишина очень не понравилась генералу. В доме и возле него находились четверо охранников, что позволяло отразить практически любое нападение, за исключением разве что организованного штурма или налета ОМОНовцев. Если в дом пробрался киллер, то по лестнице уже должен подниматься охранник, чтобы доложить о смерти незваного гостя и спросить, что делать с телом. Но откуда взяться киллеру? Не Малахов же его в самом деле подослал. Этот уставной долдон вряд ли на такое способен. Слуга закона. Черт бы его побрал. Секунды тянулись, как резиновые. В доме стояла мертвая тишина. Взгляд генерала все чаще обращался к лежавшим на столе бумагам. Это было чтиво, которое проклятый Малахов нашел бы весьма любопытным. Может быть, он подослал взломщика, чтобы тот пошарил в письменном столе и сейфе в поисках улик? Дурацкая идея. Как ни крути, но факт остается фактом. Вот они, бумаги, лежат на столе, словно в ожидании обыска. Внезапно зазвонил внутренний телефон. Апрелев подскочил от неожиданности, а потом с облегчением рассмеялся. Он взял трубку, все еще посмеиваясь над своим испугом, но уже начальственно хмуря брови и готовясь поинтересоваться, что за бардак творится там внизу. «Совершенно распустились», — подумал он. «И вот поди ж ты. Никто не спорит с тем, что хозяин здесь он, но стоит приехать на дачу без жены, как охрана начинает буквально на глазах разбалтываться. Надо бы уволить парочку человек для острастки», — решил он и поднес трубку к уху. «Апрелев?» — послышался в трубке очень спокойный, ясный и уверенный голос. «Я звоню по поручению группы товарищей. Тебе привет от прапорщика Славина, рядовых Гуняева и Лыкова, полковника Логинова, майора Шевцова, а еще от судьи и целой кучи его придурков, которых я по именам не знаю и знать не хочу. Они недовольны, Апрелев. Они ждут тебя, а ты задерживаешься. Ведь тебе порекомендовали наилучший способ разом избавиться от всех проблем. Чего же ты ждешь, Апрелев?» «Кто это?» — внезапно охрипнув, спросил генерал. «Кто, черт подери, говорит? Учтите, это вам даром с рук не сойдет. Кто вы такой?» «У тебя есть минута», — сказал голос в трубке. «Прямо передо мной лестница на второй этаж. Думаю, что мы встретимся там. У тебя есть способ избежать этой встречи. Время пошло». В трубке зачастили гудки. Апрелев разжал руку и уронил трубку. Она ударилась о край стола, соскользнула вниз и закачалась на шнуре, продолжая издавать прерывистое гудение. Генерал рванул к низу узел галстука, деревянными пальцами попытался расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, не справился и с треском оторвал ее. Белый пластмассовый кружок, похожий на таблетку, весело постукивая, запрыгал по столу. Время шло. Генерал не слышал шагов, но знал, что они есть. Он с грохотом выдвинул средний ящик правой тумбы своего огромного письменного стола, вынул оттуда пистолет и привычным движением поставил его на боевой взвод. Вороненое дуло нацелилось на дверь, потом, дрогнув, двинулось в обратном направлении и остановилось в нескольких сантиметрах от генеральского лба. Принять решение было чертовски трудно, потому что такой поворот событий был последним, чего мог ожидать генерал-лейтенант Александр Владимирович Апрелев. Он никак не мог поверить в реальность происходящего. Все это казалось ему сном, какой-то глупой игрой, затеянной Малаховым в отместку за поражение, горячечным бредом, навеянным слишком большой дозой так называемого успокоителя. Он все еще колебался, не зная, на каком варианте ему остановить свой выбор, когда дверь кабинета бесшумно, как в страшном сне, распахнулась настежь. Генерал прицелился в возникшую на пороге темную фигуру, спустил курок и понял, что промахнулся за долю секунды до того, как ответный выстрел разнес ему череп. Глеб Сиверов не спеша убрал пистолет, пересек кабинет, взял из лежавшей на столе пачки одну сигарету, прикурил от генеральской зажигалки, повернулся спиной к трупу и молча вышел из комнаты. На генерал-лейтенанта Апрелева он так и не взглянул. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.